удовлетворить его любопытство. Она сделает это с удовольствием. Ей надо как-то загладить свою вину перед ним. Она ведь принуждает его сотрудничать с собой. «Конечно», — ответила она и даже выдавила из себя робкую улыбку. «Что бы ты хотел узнать? В каком времени ты живешь?» «В 20 веке». Викинг недоверчиво хмыкнул и оглянулся по сторонам. «Не очень-то этот век отличается от того, в котором меня последний раз вызывали». Розалин не стала возражать. Она ведь именно на это и надеялась, когда выбрала местом их беседы веселенький лужок. Вместо этого она спросила: «Когда это было?» «Тот год назывался 1723. Мне никогда не нравились эти новые времена, пока... Может, у вас идет война? Тогда я мог бы показать свое искусство». Странно, что он не задал этот вопрос первым. Розалин задумчиво покачала головой. «Ох уж эти викинги! В любой момент готовы обнажить меч. С такими надо быть начеку». «Боюсь, современные войны не для тебя, Торн», — заметила она. «Оружие, с которым ты мог познакомиться в 18 столетии, пистолеты и взрывчатые вещества, в наши дни значительно усложнилось». Розалин заметила, что он ее почти не слушает. Возможно, потому что ему были непонятны слова «пистолеты» и «взрывчатые вещества». Поэтому она добавила: «Мечами больше не дерутся. В современном сражении никто так близко друг к другу не подходит. И, кроме того, эта страна сейчас находится со всеми в мире». Слово «мир» викингу определенно не понравилось. На его выразительном лице было написано разочарование. «И что это за страна, в которую ты меня вызвала?» «Англия». Викинг ухмыльнулся. «У англичан мир недолгий». История это подтверждала, поэтому Розалин вынуждена была поправиться. «Поскольку Третья мировая война, возможно, уничтожит все человечество, все государства стараются решать международные вопросы дипломатическим путем, и Англия в том числе». «У вас была мировая война, и я ее пропустил?» Розалин вытаращила на него глаза. Он снова был недоволен. «Тебя бы эта война не позабавила, Торн. Да и предыдущая тоже. Забудь об этом. В нашем времени тебе не найти подходящих сражений». И чтобы переменить тему, Розалин добавила: «Последний раз тебя вызывали более 2 веков назад. С тех пор мир сильно изменился, а в нашем веке перемены происходили особенно стремительно. Одни новшества тебе понравятся, другие нет. Например, то, что ты хочешь сделать со мной, невозможно без моего на то согласия». «Невозможно? Вот именно, противозаконно». Викинг недоверчиво усмехнулся. «Я сам себе господин, миледи, и не подчиняюсь ничьим законам, кроме того, который утверждает мой меч». Розалин отрицательно покачала головой. «Сожалею, но в нашем времени ты не имеешь права так себя вести». Он ничего не ответил, но выражение его лица говорило само за себя. «Он будет делать то, что ему нравится». Поразмыслив, Розалин решила, что следует оставить в покое этот вопрос, иначе они никогда не договорятся. В ее планы совсем не входило отдавать его в руки правосудия за покушение на ее особу. Она всего лишь хотела получить от него ответы на свои вопросы. Надо ей впредь поаккуратнее выбирать тему разговора.